Не токмо видел, но и на руках своих пествовал господин княже. Бесстрастное лицо Ивана Васильевича выразило изумление. «Пестовал? Кто же она?» «Григоровичева дочерь Остромира». «Остромирушка?» — невольно вырвалось восклицание из уст, редко выражавших удивление, а еще реже говоривших то, что чувствовалось. Он знал Остромиру еще девочкой, наезжая иногда в Новгород, как в свою отчину, и гостя то у Марфы-посадницы, то у Григоровича, и он любил ласкать эту хорошенькую девочку и часто брал ее к себе на колени, а она, играя его бородой, часто смешила своими вопросами. «Отчего тебя зовут великим, а батю не зовут? А батя выше тебя? Или отчего у тебя глаза такие, как на образе?» Теперь он узнал ее и подошел к ней. «Остромирушка!» — окликнул он ее. Девушка как бы опомнилась, поднялась со ступеньки и поглядела своими прекрасными глазами на великого князя. «И у тебя лица нет», — грустно сказала она. «И тебе нечем Христа целовать. Одни глаза, глаза, как на образе, не смеются». Князь изумленно глянул на Нафанаила. «Что говорит она?» «Ей видится, господине княже, что у тебя лица нет». По лицу великого князя прошла тень какого-то суеверного страха. Он перекрестился. «Господи, спаси, лица нету!» «От Жени от тебя сомнения, господине княже», — успокаивал его старец. «На сем помутился ее разум. Пометуешь, господине княже, Коростынскую битву?» «Помню, что же всего?» «В той битве, господине княже, твои ратные люди урезали великое множество носов и губ у новгородских полонянников. А у Остромиры был жених, и у него бысть урезано лице. Как увидала она безобразие лица жениха своего, с той поры, кажется, ей якобы люди стали без лица. На сем она и помешалась». При этом рассказе на лицо великого князя легла мрачная тень. Он глянул на Остромиру, которая опять созерцала, казалось, что-то вне всего ее окружающего, и что-то вроде упрека совести заговорило в нем, зашевелилось в сердце, подступило краской к лицу. «Всибо приемший нож ножом погибнут», — как бы про себя проговорил бородатый. «Так-так, Степан, воистину», — глянул на него великий князь, — «новгородцы на меня прияли нож». «Избыться над ними писание». «Еже сказах?» «Сказах», — снова вернул Степан. «Воистину еже сказах?» «Сказах», — согласился великий князь. Бояре рты поразинули от восторга, а старец Нафанаил ничего не сказал, он только вздохнул. Великий князь еще раз взглянул на Остромиру, взошел в церковь. После обычных поклонов и лобызания местных икон он направился к гробу чудотворца Варлаама и поклонился ему до земли. Губы его что-то судорожно шептали, когда он поднялся с полу. «У тебя лица нет», — все еще казалось, слышался ему тихий и грустный голос Остромиры. Он невольно провел рукою по лицу. «Почему вы не открываете раки чудотворц свой и не прикладываетесь к мощам его?» — спросил он Нафанаила. «Не дерзаем, господине княже», — был ответ. «Зачем же? У нас на Москве таков обычай, что ко всем мощам прикладываются и целуют их аки икону». «У нас такова обычай ниту, господине княже». «А я имею усердие облобызать святителевы мощи». «Нам, господине княже, неведомы его мощи». «Как неведомы?» «Не ведаем мы, господине княже, где положены оны, вверху ли земли, под землей ли?» «Так подобает открыть их». «Никто не ставит светильник долу, ино на горе», — опять вернул бородатый из писания. «Истину говоришь, Степан, похваляю», — одобрил его великий князь. «Я хочу поставить светильник великого Новгорода, отчины моей, мощи Варлаама, чудотворца, горе». Игумен молчал. Братья смущенно поглядывал на него. «Точно, с мощами бы куда как охотнее. Знамо, и молитва крепче при мощах живет». «Чего же лучше, при мощах оно точно гораздо». Великий князь тоже глянул на Нафанаила, только это был совсем другой взгляд. «Господине княже», — начал тот, смущенно перебирая четки. Из кони никто не смел видеть чудотворных мощей, ни князи, ни архиепископы, ни боляре. И так повелось из кони и до наших дней ведется. Донде же сам Бог не благословит, и чудотворец Варлам сам не явится и не повелит, а сами мы не дерзнем.